Да, кофе у нас самолучший. Я вообще люблю, чтобы все было как надо. Не терплю халтуры. Позвольте сделать комплимент и вашему вкусу. Широкая дуга, простертая рукой, как бы обнимающей комнату. Или вы приглашали дизайнера? Что вы, сеньор, я все придумал сам. Ну и моя жена, Пеппи, конечно, тоже постаралась. Она ужасно любит, знаете, разные меркадильо, где можно выкопать в корзинах всякую ветхую одежонку, вроде этой. Симметрично, широкий полукруг рукой вдоль стен. Это она придумала, и всякие понимающие, кто к нам заходит, отмечают это. Да, забавные вещи. Странно думать, что когда-то их носили все поголовно, да? Интересно, что люди их берегут, не выбрасывают? Удачно придумано. А что та стилизация под старую картину там в коридоре? Она тоже? О нет, сеньор, это не стилизация! Сияя, отозвался усач, ставя на стекло прилавка чашечку кофе и блюдце с чурос, крученными трубочками из жареного теста. Это вправду очень старая картина. Спокойно, спокойно. Держи себя в руках, парень. Не хочу вас огорчать, но, боюсь, вы ошибаетесь. С чего вы взяли, что она старая? Во-первых, это видно. Во-вторых, у нее есть история, сеньор. Погодите, я вам сейчас покажу. Он крикнул какого-то района, чтобы тот подменил его за стойкой, и повел посетителя в коридор. Там, топчась и пыхтя, пихая эксперта локтями в бок, приподнимая подол картины и в то же время не решаясь снять ее совсем, толстяк рассказал алмазной чистоты провинанс, за который не жаль было полцарства отдать. «Дом-то принадлежит моей семье, сеньор. Уже 54 года. Его купил в 49-м году мой покойный дед у одной знакомой семьи. Вот как померла их старая сеньора, а она последняя здесь жила, дети все разъехались. Так мой дед у наследников и купил развалюху. Ей-богу, сеньор, кассона совсем была плоха. Старушка почти ослепла и доживала свою жизнь в такой паутине и таких потеках на стенах, что говорить совестно, как эти дети могли спокойно смотреть на фамильную кассону в подобном состоянии. Короче, дед вложил в перестройку уйму денег. Перекроил тут все, что можно, кроме кирпичного сарая во дворе. А чего его перестраивать, верно? Сарай, он и есть сарай. Там кое-что осталось от прежних хозяев. А поверх и нашего старья набросали достаточно. Я ж здесь вырос, в этом доме, и помню, что за все годы, не поверите, руки не доходили расчистить сарай. А тут мы с Пеппи решили немного продвинуть бизнес. Понимаете, мы всегда держали небольшую сервисерию. Лет 5 назад приехала кузина из Барселоны и говорит: «Так уже не модно, надо все перестроить, все иначе сделать. Впустите света, — говорит, — сделайте современное кафе с какой-нибудь идеей, расставьте повсюду амфоры, так и назовите кафе, это модно. Честно говоря, сеньор, меня все эти идеи не слишком волнуют. По мне так, если ты печешь хлеб, то это должен быть самый лучший хлеб. Если у тебя сервисария». Ага. Значит, их кафе называется «Амфоры». Не перебивать, спокойно. Рано или поздно он доползет до сути. И когда расширили вход и сделали капитальный ремонт, и Пеппи так красиво тут все придумала и обустроила, она мне говорит: «Хуан, другого случая не будет, уж заплати ребятам, пусть и сарай разберут». Тут в кафе ввалилась очередная компания студентов. Усач извинился и отбыл к стойке. Хорошо, что с начала истории тот догадался включить по бокам два небольших бра. Черт бы побрал этот стиль, полутемный интим. Но и в этом скверном свете он различил несколько мест утрат живописного слоя. Жесткий кракелюр с загнутыми краями. Взбугривание. Изумительное состояние для немедленного осуществления всесторонней технологической экспертизы. Почти наверняка мастерская Эль Греко. Похоже, кто-то из учеников. Вполне возможно, незаконченная вещь, которая ждала и по какой-то причине не дождалась завершающей кисти самого. В нижнем правом углу, как раз там, где обычно художник пишет имя, глубокий продольный разрез. Впрочем, надо бы исследовать всю плоскость холста, и лицевую, и оборотную стороны. Он вернулся в зал кафе, к своей чашке с лужицей жженого цвета на донце, сел и принялся медленно листать газету, не понимая текста. Наконец дождался, когда усач освободится. «Так что, она в сарае лежала?» — спросил он безразличным голосом. «Это картина». «Вы хотите сказать, что лет 100 в сарае лежала картина? Не смешите меня». «О, нет, конечно, не в сарае», — возразил хозяин, с удовольствием возвращаясь к нашим баранам. «Понятно, что сначала она просто находилась в семье. Висела себе где-то на стене, ведь это их семейная картина какого-то их родственника». «С чего вы решили?» — быстро спросил Кордовин. «Разве там есть подпись?» «Ну да, подпись была внизу. Можно прочесть 2-3 буквы. А на обороте там все в грязи и пыли, конечно, но разобрать можно. Закариас Кордовера. Вы говорите лет 100, а там год написан. 1600-й. Такие дела. Все вещи они отсюда забрали, само собой. А вот картину, что висит у нас, ее, может, забыли, а может, оставили, или просто не знали, что старуха еще раньше приказала вынести ее в сарай, когда увидела, как та покоробилась, решила, наверное, что сделать тут ничего невозможно. Сейчас трудно сказать, сеньор».